Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтобы я ее отослал. Можешь представить себе мое положение? Ну да слава богу, теперь все это уладилось. Они, видишь ли, уж признаюсь тебя во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу, словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели. Они это мне так объяснили. Так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, опуще всех, Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась, Анна Ниловна одна все еще ворчит. Уж и не знаю, что выдумать, чтобы ей угодить. И чего это ей хочется, право, это и Анне Ниловне? Дядюшка! В каком вы заблуждении, дядюшка? Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтобы ее увезти? Что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться? Знаете ли вы это или нет? Дядя как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его. Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом, объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, словом, не скрыл ничего, даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтобы допытаться от него решительных мер, и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову. — Где она? Не знаешь ли, где она теперь? — проговорил он, наконец, побледнев от испуга. — Я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный. Думал, что все уж уладилось, — прибавил он в отчаянии. — Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики. Она пошла к вам. Она хотела все это выразить вслух при всех. Вероятно, ее не допустили. Еще бы допустили. Что бы она там наделала? Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет? Куда, куда? А ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала, вздор? Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь? Помилосердуйте, дядюшка. Да разве можно задавать такие вопросы? Но ведь невозможно же и это. Ты должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье. Теперь ее гонят отсюда, а тогда она, твоя жена, моя родная племянница, не прогонят. А то куда она пойдет? Что с ней будет? В гувернантке? Но ведь это только бессмысленный вздор в гувернантке-то. Ведь пока мест найдет, чем дома жить. У старика их девятеро на плечах, сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры. И она, и отец. Да и каково таким образом выйти? Ужас! Здесь уж будет скандал, я знаю. А жалование ее уж давно вперед забрано на семейные нужды, ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантке, найду такую честную и благородную фамилию. Да ведь черт-то с два, где их возьмешь, благородных-то настоящих благородных людей. Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что Бога гневить. Но, друг мой, ведь опасно. Можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен. Ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями. Они оскорбят ее. Она гордая. И тогда... Да уж что тогда? А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец, обольститель подвернется? Она плюнет на него, я знаю, что плюнет, но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец. Все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда голова трещит на плечах. Ах ты, боже мой! — Дядюшка, простите меня за один вопрос, — сказал я торжественно. — Не сердитесь на меня. Поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить. Я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка. Что, что такое? Какой вопрос? Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо. Не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте, ведь из-за этого-то ее здесь и гонят. Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения. Я влюблен в нее? Да они все белины объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как они? Для того, чтобы доказать им всем, что они белины объелись. Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я влюблен в нее. Рехнулись они все, да и только. А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и дай Бог этого, дай вам Бог любовь и совет. — Ну, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно и... Вообще ты, брат, все куда-то торопишься. Я замечаю в тебе эту черту. Ну, не бессмысленно, что ты сказал. Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе. Даже грешно. Я старик, а она цветочек. Даже Фома это мне объяснила именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством. Она, пожалуй, из благодарности ей не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю. Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя. Все равно, как Сашу люблю, даже больше признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила. Она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал, и по-французски говорит, и на фортепиано, и книги, и все. Улыбочка какая у ней. Заметил ты, Сережа, как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а напротив любит. Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение. Они и уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое. И как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли. Я бы вас так любил, жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами, всюду за вами. А как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы и взял, да и растолковал бы им всем. Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду. Ах ты, Боже мой! Да, дядюшка, да, это все так. А только она вот и отказала мне. Отказала. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, — сказал он в задумчивости. Но нет, — вскрикнул он, — я не верю, это невозможно. Но ведь в таком случае все расстроится. Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть. Пожалуй, еще комплимент пустился отмачивать. Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей. Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся. — Спасти, — сказал он. Спасти до завтрашнего утра. Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? Вскричал я в испуге. А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение, формально обещался. И вы решились, дядюшка? Что ж делать, братец, что ж делать? Это раздирает мое сердце, но я решился. Завтра предложение, свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят, для детей богатство. Конечно, для детей чего не сделаешь. Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более, что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все же тунеядцем сидеть. — Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось. — Ну уж и сумасшедшая. Вовсе не сумасшедшая, а так и испытала, знаешь, несчастье. Что же делать, братец, и рад бы с умом. А, впрочем, и с умом-то какие бывают. А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая. Но, боже мой, он же и мирится с этой мыслью, — сказал я в отчаянии. А что же делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уж я предчувствовал, что рано или поздно ли, а не отвертишься, заставит жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу. Я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой. Спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя. А главное, выигрыш то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет. Да не будет же этого! — вскрикнул дядя, топнув ногой. — Послушай, Сергей, — прибавил он с решительным видом, — подожди меня здесь, никуда не ходи. Я мигом к тебе ворочусь. — Куда вы, дядюшка? — Может быть, я ее увижу, Сергей, и все объяснится, поверь, что все объяснится, и женишься же ты на ней. Даю тебе честное слово. Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.